что зима и покрыл меня мелом. Был бы белым, но все же был бы чистым, пусть холодным, но все же с ясным взором. Но кто-то решил, что война, и покрыл меня черным. Я вижу свет, но я здесь не был. Я слышу свет, я чувствую цвет. Я знать не хочу всех тех, кто уже красит небо. Я вижу песню вдали, но я слышу лишь марш, марш левой, марш, марш правой. Я не видел людей страшнее, чем людей цвета хаки. Да пусть хоть самым чертом, но кто-то главный, кто вечно рвет в атаку, приказал наступать на лето и топтал меня в хаки. Я вижу дым там, где я не был. Я чувствую гарь, я знать не хочу ту тварь, кто спалит это небо. Не трогайте небо, я знать не хочу, кто поет